Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой. Я хочу в чистоте проводить свои дни. Я хочу каждый день и ночную порой твое имя шептать и лелеять в груди. Я хочу прославляла тебя. Я хочу, чтобы каждый почувствовать смог, как тебе благодарен, что любишь меня. Я хочу быть твоей.